Екатерина Романовна Дашкова. Годы жизни 1744-1810. Курсив. Княгиня. Участница государственного переворота 1762 года, приведшего на престол Екатерину II. С 1769 года более 10 лет жила за границей, встречалась с Вольтером, Дидро, Адамом Смитом. В 1783 по 1796 годы была директором Петербургской академии наук и президентом Российской академии, автор записок. Конец курсива. Трубы исторической славы возвещали о ней, как об ученом муже и президенте двух российских академий. И если кто-либо в самом приятном сне не мог грезить о большем возвышении, если кому-то приходилось карабкаться к вершинам земной славы, обдирая ногти до крови от напряжения, то Екатерина Дашкова, по иронии случая, больше всего желала для себя обычной женской судьбы – мужа, детей, семейного очага, где царствует любовь, только любовь. Как призрачная тень мелькнула в жизни нашей героини небесная благодать, поманила, подразнила и оставила в одиночестве.